Наливки. Наливка скороспелая. Положить полный горшок ягод, вишен, черной смородины или малины. Залить их хорошо очищенной водкой, обвязать горшок промасленной бумагой, проколотой в нескольких местах вилкой. Когда ржаные хлебы вынуты из печки, поставьте в нее этот горшок и держите его в печи до тех пор, пока ягоды не упреют, то есть пока они не станут бурого цвета, а вишни не станут такими мягкими, что косточки при малейшем давлении будут отставать. Тогда выложите ягоды на решето, дайте соку стечь в миску, но ягоды не раздавливайте. Нужно только осторожно встряхивать решето, подсластить стекший сок, кто как любит, от 200 до 300 грамм сахара на бутылку. Эта наливка может быть готова в течение одних суток. Ягоды, которые останутся на решете, можно долить водой и пропустить через перегонный аппарат. Тогда эта вода годится для уксуса. В таком случае добавлять водки уже не нужно. Лечит авитаминоз и простудное заболевание. Наливка из черемухи. Собрать самую спелую черемуху, рассыпать ее на простыне и оставить дня на 3. Потом рассыпать черемуху на решето или доски. Поставить в печь в самый вольный дух, чтобы она не запеклась, а только провялилась. Вынуть ее из печи и столочь хорошенько, насыпать в бутыль по плечике, долить хорошей очищенной водкой доверху и дать настояться 6 недель. Тогда слить, подсластить, положив на бутыль наливки от 200 до 300 грамм сахара, смотря по вкусу. Эта наливка очень вкусна, и ее трудно отличить от вишневки с истолченными косточками. Сливая наливку, ягоды можно выжать, а подсластив, вскипятить раза 3 или 4. Полезна наливка при поносах. Наливка из дыни. Взять зрелую дыню, но не перезрелую, разрезать ее на маленькие кусочки, выложить ими полную бутыль или штоф. Смотря по количеству дыни, тотчас налить на дыню водки, чтобы она покрыла фрукты и дать настояться 2 недели. Потом процедить, подсластить по вкусу от 200 до 300 грамм сахара на бутылку. Полезна наливка при женских болезнях. Наливка из ананасов. Приготовляется точно так же, как и из дыни. Наливать нужно непременно очищенной водкой, дать настояться не менее 6 недель, слить и поступить, как в предыдущем рецепте. Наливка из брусники. Ингредиенты. Водка 10 литров, полынь 200-300 грамм. Весной взять свежую полынь, залить ее водкой, дать настояться. Осенью насыпать зрелой брусники 2 трети емкости, залить полную емкость настоянной на полыни водкой, дать настояться в комнате месяца 2. Потом слить и подсластить от 200 до 300 грамм сахара на бутылку наливки. Другой способ. Приготовляется точно так же, но заливается брусника чисто очищенной водкой, не настоянной на полыни, и насыпается брусники полбутылки. Полезно при заболеваниях почек. Наливка из лепестков роз. Ощипать розу в цвету, наполнить бутыль или штоф, залить очищенной хорошей водкой, дать стоять, пока наливка не сделается темно-янтарного цвета, тогда слить, не выжимая лепестки, подсластить. 100-200 грамм сахара на бутылку. Выводит песок из почек. Наливка рябиновая. Набрать самой зрелой рябины, испечь ее на досках так, чтобы она была только мягкая, но не сухая, а главное, чтобы не пригорела. Тогда насыпать этой рябины 2 трети бутыли, долить хорошо очищенной водки доверху. Наливка эта должна стоять, пока не сделается темно-янтарного цвета. Тогда слить и подсластить, полагая от 200 до 400 грамм сахара на бутылку. Лечит авитаминоз. Наливка из скорлупы грецких орехов. Расколоть грецкие орехи, вынуть ядра, которые употребить на что-то другое. Скорлупу всыпать в бутыль, наполняя ее на 2/3, налить доверху очищенной водкой. Через 2-3 месяца подсластить, как обыкновенно. Наливка ассорти номер 1. В посуду положить вишню, черную смородину, малину и налить водку, чтобы она покрывала ягоды. Накрыть посуду пергаментной бумагой, сделать в ней проколы вилкой и поставить в духовой шкаф при температуре плюс 150 градусов Цельсия. Ягоды должны упреть и изменить цвет, а вишни стать мягкими и отставать от косточек при малейшем надавливании. Тогда в наливку добавить сахар из расчета 120 грамм на 1 килограмм ягод. Эта наливка готовится за сутки. Наливка ассорти номер 2. Ингредиенты. Клубника 1 килограмм, абрикосы 1 килограмм, малина 1 килограмм, вишня 1 килограмм, черная смородина 1 килограмм, сахар 2,5 килограмма, водка 5 литров. Летом, по мере созревания ягод, в бутыль поочередно насыпают сначала 1 килограмм клубники, пересыпав ягоду 500 граммами сахара. Когда появятся абрикосы, в эту же бутыль насыпают сверх клубники 1 кг абрикосов, засыпают таким же количеством сахара. Затем таким же образом насыпают постепенно малину, вишню, черную смородину, пересыпая каждый раз сахаром. С самого начала бутыль с ягодами ставят на солнце, закрыв горлышко марлей. После засыпки последнего сорта ягод бутыль держат на солнце еще 2 недели. Затем заливают водкой из расчета 1 литр на 1 кг ягод. Плотно закупоривают пробкой и ставят на 1 месяц в холодное место. Затем процеживают, разливают наливку в бутылки и закупоривают пробкой. Подавать наливку к столу можно спустя 3-4 месяца. Наливка по-монастырски. Приготавливается из любых спелых сочных ягод. В 10-литровую бутыль насыпать ягоды по самое горлышко и залить водкой настолько, сколько ее войдет в бутыль. Затем слегка прикрыть пробкой, обвязать сверху сложенной вдвое холостиной и обвязать ее концы вокруг горлышка шнурком. Крепко закупоривать бутыль нельзя, поскольку она при брожении ягод может лопнуть. Бутыль в летнее время ставится на солнце, а в зимнее время в теплое место, к батарее. Такая наливка на ягодах должна стоять не менее года, в самом крайнем случае 8 месяцев. Один раз в месяц бутыль требуется хорошо взбалтывать. Через 8 месяцев наливку слить через мелкое сито в другую посуду. Ягодную массу отжать в холщовом мешочке. Сок влить в ту же бутыль, куда поместили слитую наливку. После этого в медный таз выкладывается слоем сахар, сверху выливается наливка. Таз ставится на средний огонь, и при непрерывном помешивании смесь доводится до горячего состояния, но ни в коем случае не до кипения. Одновременно в другой посуде держат втрое больше наливки, чем смешано с сахаром. В нее наливают горячий раствор и хорошо перемешивают. Сахар добавлять в следующей пропорции. На одну бутылку емкостью 0,5 литра наливки из вишен, малины, клубники 200 грамм сахара. Для наливки из черной смородины и рябины 300 грамм сахара. После смешивания несладкой наливки и сиропа наливку очищают. Для этого в чистую бутыль вставить большую воронку, в которую в качестве фильтра поместить фланель. После процеживания наливку разлить по бутылкам, закупорить и поставить в кладовку. Эту наливку можно держать где угодно. Она не боится ни холода, ни тепла, не портится и очень вкусна. Наливка нежная. Ингредиенты на 10-литровую бутыль. 3 кг ягод, 7 литров воды, 1 бутылка водки. Эту наливку готовят из малины, черной смородины или крыжовника. В емкость влить очищенную воду, добавить ягоды, влить водку, хорошо взболтать, неплотно закрыть пробкой, обвязать холстиной и поставить на подоконник на 15 суток. Каждый день бутыль надо встряхивать. К концу второй недели ягоды в бутыле будут перемещаться снизу вверх и сверху вниз. Это свидетельство, что наливка готова. Тогда ее надо процедить через несколько слоев марли в другую бутыль, дать несколько дней устояться и разлить по бутылкам, обязательно еще раз процеживая через марлю. Бутылки для хранения наливки надо обязательно брать из-под шампанского или сидра или аналогичные, иначе они не выдержат внутреннего давления. Наливать жидкость в бутылки следует не полностью. Пробки надо обвязать веревками или прикрутить мягкой проволокой, как это делается на бутылках с сидром. Бутылки ставятся в сухой песок горлышком вниз в прохладном месте. В таком состоянии их выдерживают 1,5-2 месяца, после чего наливку можно подавать к столу. Нежная наливка долго храниться не может, не более 4-5 месяцев. Наливка из черемухи. Взять самую спелую черемуху, выложить на ткань и выдерживать 3 дня. Затем черемуху подсушить в духовке при температуре 100 градусов Цельсия, сыпать в бутыль, предварительно измельчив. Долить водкой до горлышка и дать постоять 6 недель. Слить содержимое, добавить сахар 120 грамм на 1 литр сока. Разлить по бутылкам. Наливка из лепестков роз. Наполнить бутыль лепестками роз, залить водкой до горлышка и выдерживать до тех пор, пока наливка не приобретет темно-янтарный цвет. Сок слить, не отжимая лепестки. Сахар добавлять по вкусу. Наливка из чернослива. Ингредиенты. Чернослив 300 грамм, спирт 250 мл, водка 1 литр. Из чернослива удалить косточки, нарезать мелкими кубиками, всыпать в бутыль, залить спиртом и водкой, закрыть пробкой. Затем 6 недель настаивать, ежедневно встряхивая. Потом настой слить в другую посуду, пропуская его через 4 слоя марли. Сливы залить водой и настаивать еще 2 суток, затем отфильтровать и влить в ранее слитый настой, перемешать и выдерживать до осветления. Через 5 дней наливку слить с осадка, который накопился на дне посуды, настой профильтровать и разлить по бутылкам. Чем дольше отстаивание напитка, тем лучше его вкусовые качества. Наливка из вишни номер один. Это очень вкусный и здоровый напиток. Приготовляется он следующим образом. Выбрать хороший и прочный бочонок, окованный четырьмя железными обручами. Вишни для этого приготовления должны быть кислые и чистые, без веточек и листьев. Насыпать вишен почти полный бочонок так, чтобы пустого места оставалось в бочонке не более как на вершок или на полтора. На вишни налить меда из ульев, сырого и чистого, без всякой примеси муки, как часто продают его, и без воска. Лучше, если он будет цвета белого, чем красного. Мед нужно лить потихоньку и влить его столько, чтобы он покрыл все вишни и наполнил между ними все пустое пространство. Что можно заметить по верхнему ряду вишен? Если он начнет покрываться медом, тогда и нужно перестать наливать. Потом бочонок крепко закупорить, пробку залить смолой, перевязать бочонок через пробку прочной веревкой, а весь бочонок лучше засмолить, чтобы внешний воздух не имел никакого соприкосновения. Бочонок этот выставить в холодное место или в погреб, но не на самый лед. Или лучше зарыть его в землю или в песок в подвале и оставить так на 3 месяца. В это время произойдет брожение, ферментация. И если бочонок не прочен и без железных обручей, то очень часто его разрывает. По прошествии 3 месяцев наливка будет совершенно готова. Тогда откупорить бочонок, перелить наливку в бутылки, процеживая сквозь холстину. Бутылки закупорить крепко и горлышки облить смолой или сургучом. Так приготовленную наливку можно сохранять несколько лет. В бочонок 3-ведерный вишен войдет ведра 2, а меда 1 ведро. Возбуждает аппетит. Наливка из вишни номер 2. Ингредиенты. Вишня 6,5-7 кг, сахар 2,5 кг. Для вторичного брожения сахар 650 г, вода 2 литра. Очищенные от плодоножки спелые вишни вымыть, удалить косточки, дать стечь в воде. Сыпать в 10-литровую бутыль, добавить сахарный песок. Завязать горлышко марли и поставить в теплое место на 2-4 дня для брожения. Выделяющийся из вишни сок должен покрывать плоды, для чего бутыль время от времени встряхивают. Как только появятся первые признаки брожения, марлю с баллона надо снять, установить водяной затвор и выдерживать до полного прекращения брожения. По окончании брожения, через 30-35 дней, наливку отфильтровать через марлю или вату, уложенную в воронку или дуршлаг. Отфильтрованную наливку разлить в подготовленные бутылки и хорошенько закупорить. Для извлечения наибольшего количества экстрактивных веществ вишни, оставшиеся после фильтрования наливки, поместить в бутылки и залить 30% сахарным сиропом. На 3-литровый баллон надо 2 литра сиропа. Установить гидрозатвор и выдерживать массу 20-25 дней, пока брожение не прекратится. Полученный сок типа вина отфильтровать через марлю, разлить по бутылкам и закупорить. Наливка из вишни номер 3. Вишни хорошо вымыть, косточки не удалять. Ягоды наколоть зубочисткой. Засыпать в бутылку с широким горлышком или банку, чтобы потом вишни можно было легко достать. Пересыпая небольшим количеством сахара. Вишни закладывать по плечики или почти по самое горло бутылки. Количество сахара зависит от желаемого вкуса. Для получения умеренно сладкой наливки на 1-литровую бутылку примерно 4-5 столовых ложек сахара. Залить вишни водкой доверха. Поставить в затемненное место при комнатной температуре. Через каждые 2-3 дня встряхивать бутылки, чтобы сахар разошелся. Поскольку сахар в спирте растворяется плохо, полное его растворение может наступить только недели через 2. За это время вишни начнут отдавать сок, и цвет и консистенция наливки изменится. Он станет более насыщенным и темным. Через 2 месяца необходимо вишни удалить. Наливку разлить по бутылкам. Перед подачей на стол наливку желательно охладить. Для тех, кто не любит очень крепкие напитки, можно разбавить вишневую наливку любым соком. Лучше тоже вишневым. Вишневка. Ингредиенты. Вишня 1 кг, сахар 400 г, водка 0,5 литра. Вишню засыпать в бутыль и пересыпать сахаром из расчета на 1 кг вишни 400 г сахара. Завязать бутыль марлей и поставить на солнце на 6 недель, чтобы вишня перебродила. Затем слить вишневый сок, разлить в бутылки, закупорить и поставить в холодное место. Вишню, что осталось в бутыле, залить водкой из расчета 0,5 литра на 1 кг вишни. Плотно закрыть и дать постоять при комнатной температуре 2 месяца. Слить вторую наливку, профильтровать, разлить в бутылки, закупорить. Через 5-6 месяцев наливку можно употреблять. Вишневка украинская. Половину подготовленных для настойки вишен очистить от косточек, а вторую половину оставить с косточками. Приготовленные вишни засыпать в бутыль на четверть ее объема. Залить водкой до горлышка и поставить на 4 недели для созревания. Созревшую наливку слить в чистую бутыль. Добавить сахар из расчета 4-5 столовых ложек на 1 кг ягод и поставить в теплое место, чтобы сахар растворился. По желанию, наливку можно приготовить более сладкой. Для этого взять в 2 раза больше сахара, приготовить густой сироп и пока он горячий, залить вишневку. Охлажденную наливку отфильтровать, разлить в бутылки, закупорить и сохранять 6 месяцев. Чем вишневка старше, тем она вкуснее. Вишневка старосветская. Ингредиенты. Вишня 1 кг, водка 400 мл, корица 1,5 грамма, мускатный орех 1 грамм, сахар 250 грамм. Подготовленные вишни размять вместе с косточками, заложить в бутыль и выдерживать 3 дня для созревания. Затем добавить водку, корицу, мускатный орех, сахар. Все смешать и поставить на 8 дней в теплое место. Когда наливка станет прозрачной, ее слить, процедить и по желанию добавить густой сладкий сироп, особенно если вишня была кислая. Хорошо размешать и разлить по бутылкам. Вишневка киевская. Засыпать 3 четверти бутыли зрелыми вишнями, половину с косточками, а половину без косточек. Содержимое бутыли заливают доверху водкой и ставят в прохладное место на 6-8 недель, но не более. Затем содержимое слить, из вишен выдавить сок с помощью легкого пресса, уложенного на полотняный мешочек, в который помещают вишни. Через сутки, когда отжатый сок станет прозрачным, смешать его с предыдущей массой, разлить в бутылки, тщательно закупорить. Вишневка должна выстаиваться в течение года. Наливка из клубники или малины. Ингредиенты. Очищенная клубника или малина 7 кг, сахар 2,5 кг, для повторного брожения вода 5 литров, сахар 1,3 кг. Свежую зрелую перебранную клубнику положить в дуршлаг. Трижды опустить в ведро с водой, дать стечь, высыпать в 10-литровую бутыль, добавить сахар, завязать горлышко марли и поставить в теплое место на 2-4 дня. Как только появятся признаки брожения наливки, марлю с баллона снять, установить водяной затвор, перенести бутыль в теневую часть комнаты и выдерживать под водяным затвором 12-20 дней, пока не прекратится брожение. По окончании брожения наливку отфильтровать через марлю и вату, уложенную в воронку или дуршлаг. Затем наливку разлить в бутыли и укупорить. Чтобы более плотно извлечь экстрактивные вещества, в оставшуюся мезгу влить прокипяченную и охлажденную до 35 градусов Цельсия воду и выдерживать 2 дня. Затем слить сок и отжать мезгу, а полученный сок вылить в бутыль, добавить сахар, установить водяной затвор и выдерживать еще 15-20 дней. По окончании брожения полученный сброженный сок отфильтровать через марлю и вату и разлить в бутылки. В случае, если малина заражена личинками малинового жучка, то перед закладкой на брожение ее надо погрузить на 7-8 минут в 1% раствор соли. Всплывшие в солевом растворе личинки удалить, а малину снова сложить в дуршлаг и промыть в ведре с водой. В воде дать стечь. Потом действовать так же, как с клубникой. Брожение может проходить 15-20 дней. Наливка из сливы. Ингредиенты. Очищенная слива 6 кг, сахар 2,8 кг, водка 3 стакана. Свежие зрелые плоды вымыть, разрезать на две половинки и удалить косточки. Половинки плодов поместить в 10-литровую бутыль, добавить сахар или сахарный сироп, горлышко завязать марли и поставить бутыль в теплом месте на 2-4 дня. Как только появятся признаки брожения, марлю снять, установить водяной затвор и выдерживать до полного прекращения брожения. По окончании брожения, через 20-30 дней, наливку отфильтровать через марлю и вату, оставшуюся мезгу отжать и еще раз отфильтровать. Отфильтрованную наливку разлить в подготовленные бутылки. Сливянка. В бутыль с широким горлом засыпать спелые сливы и залить водкой, чтобы она покрыла плоды. Плотно закрыть бутыль и поставить на 6 недель в темное место. Слить водку, засыпать сливу с сахаром, сколько войдет. Плотно закрыть бутыль и оставить на 2 недели. Слить сироп и смешать с ранее слитой водкой, разлить в бутылки и закупорить. Сливянка будет готова через 6 месяцев. Наливка из рябины. Самую спелую рябину очистить и просушить на досках в духовом шкафу, чтобы она стала мягкой, но не сухой и не пригорелой. Подсушенной рябиной на две трети засыпать бутыль и залить водкой. Наливка должна стоять до тех пор, пока не станет темно-янтарного цвета. Тогда ее процеживают, разливают по бутылкам и подслащивают. Наливка калиновая. Ингредиенты. Сок калины 200 грамм, сахарный песок 150 грамм, водка 1 литр, вода 1 стакан. Сахарный песок растворить в воде. Добавить сок калины и водку. Выдержать 2 дня.